что это мы, друзья, в последнее время все серьезным да серьезным. А разве это плохо? Да нет, само по себе это неплохо, и даже наоборот хорошо. Речь ведь идет о вещах по большей части духовных и возвышенных. Вот только не забыть бы нам, что иногда высокие истины открываются нам в самых неожиданных ситуациях. Это правда. Причем иной раз такие ситуации могут быть даже забавными. Но почему-то сдается мне, что кое-кто из почтенной публики с этим не вполне согласен. А значит... Значит, пора нам призвать на помощь... Как ты думаешь, кого? Кажется, я догадываюсь. Досточтимого Бирбала. Который прославился также под своим духовным именем Махеш Дас. Совершенно верно. Давненько мы не обращались к его многочисленным жизнеописаниям. А значит, пора снова припомнить некоторые веселые и вместе с тем мудрые истории... Если можно так выразиться, ненавязчиво мудрые истории... ...о Бирбале и его друге, индийском императоре Акбаре. Итак, история первая. О бузах любви. Как известно, Бирбал принадлежал к высокому сословию брахманов и считал своим долгом каждый день читать правителю священные писания. Как-то раз он прочитал императору историю о том, как один слон, преданный Господу Кришне, пил воду из водоема. Вдруг огромный крокодил схватил его. Слон затрубил, зывая о помощи. Услышав призыв своего преданного, Кришна тотчас явился и спас его. Едва Бирбал закончил, император рассмеялся. «Бирбал, скажи-ка, разве у Кришны слуг не было? Зачем же он явился сам, когда слон затрубил?» Бирбал улыбнулся и сказал: «О, покровитель бедных, позволь мне ответить на твой вопрос в другой раз». Прошло несколько дней. Как-то раз Бирбал увидел в царском саду слугу с внуком правителя на руках. Потолковав с ним наедине, он дал ему восковую куклу. На ней было дорогое платье и драгоценные украшения, точь-в-точь, как на внученке императора. На другой день, как раз когда император сидел у открытого окна и любовался своим садом, слуга с ребенком на руках появился возле бассейна. Вдруг он споткнулся и вместе с мальчиком полетел в воду. Царь увидел, что его внук тонет. Сорвался он с места и, как был в царских одеяниях, кинулся в бассейн. Схватил он ребенка на руки и увидел, что это всего-навсего восковая кукла. Вот когда для Бирбала настало время дать ответ на вопрос о Кришне. «Владыка мира, у тебя столько слуг. Почему же ты сам прыгнул в воду, чтобы спасти внука?» Вот они, узы любви и нежности. Как ты любишь своего внука, так и Господь Кришна любит своих преданных. Поэтому-то он и пришел сам на зов слона. А вот следующая история будет значительно менее трогательной, чем предыдущая. Однако вспомнить ее просто необходимо. Ибо одним из самых гнусных пороков и во времена нашего героя, и в нынешний скорбный век было и остается пьянство. Кто-то махнет безнадежной рукой и скажет: «А что поделаешь, вот уж который год Кали-юга на дворе». Но не таков был наш Бирбал. Он, правда, не объявлял вышеназванному пороку решительный бой. Он действовал по-другому. История вторая. О Бирбале и вине. Однажды Бирбал вдруг заметил, что один из советников время от времени глотает какое-то питье, от которого сразу и лицо его меняется, и язык начинает заплетаться. От этого зелья память у него слабела, и случались разные ошибки. Часто видел такое Бирбал, но никак не мог взять в толк, что же такое пьет этот советник. И задумал Бирбал разузнать про питье. Как-то раз ночью он тайком пришел во дворец и потайным ходом пробрался в покои советника. Принялся он по всем углам искать питье, но не нашел. Тогда он смекнул, что оно, видно, заперто в сундуке. И хотя ключ был спрятан в укромном месте, Бирбал нашел его и открыл сундук. Перерыв все вещи, на дне, в самом углу, он нашел бутылку. Бирбал вынул ее из сундука, спрятал под одеждой и отправился домой. Стража услышала шум. Проснулся и сам царь, и тот советник, что стал в последнее время падок на странное питье. Вместе со стражником выбежали они из дворца и увидели Бирбала. «Эй, Бирбал, зачем ты в такое время ты ходил во дворец? И что там у тебя на груди?» «Ничего у меня нет», — отвечал Бирбал. Но повелитель не поверил. Одежда на груди Бирбала заметно топорщилась. «Зачем ты лжешь, Бирбал? Видно ведь, что ты что-то прячешь на груди, говори же!» «А это у меня попугай», — ответил советник. Услыхал император такую грубую ложь и разгневался. «С чего это тебе такие шутки в голову лезут?» — нахмурил он брови. «То есть, владыка мира, я хотел сказать, на самом деле это, конечно, лошадь», — не задумываясь, ответил Бирбал. Правитель оторопел. «Я вижу, ты нынче возгордился не в меру», — строго сказал он. «Нет-нет, это всего лишь слон», — быстро ответил Бирбал. «Да ты в своем уме?» — закричал император. «Думай, что говоришь!» А Бирбал не унимался. «А осел — это осел!» Повелителя вконец разъярили нелепые ответы. «Что это такое? Ты никак по смерти тоскуешь? Почему не говоришь правду? Что у тебя за пазухой спрятано?» На этот раз Бирбал сказал правду. «О, владыка мира, и ты мудрый советник, это вино!» И подал бутылку царю. «У такого благочестивого брахмана в руках вино?» Император так удивился, что даже гнев его стал утихать. Во дворец вернулся он вместе с Бирбалом и сразу повел его в покои советника. Переступили они с хозяином порог и сразу заметили беспорядок. Вещи валяются, где попало, замок с сундука снят, крышка поднята. Царь догадался, Бирбал для того и приходил, чтобы украсть бутылку вина. Но это не успокоило его. «Ну хорошо, пусть он такое натворил, но зачем на дороге нес всякую чепуху?» — подумал повелитель. «Послушай, Бирбал, ты, видно, пьян немного, иначе не нес бы такую несусветную чушь. У тебя за пазухой была бутылка вина, а ты почему-то называл ее то слоном, то ослом, то еще как-то». Вот тогда Бирбалу и выпал удобный случай растолковать повелителю и советнику свои заветные мысли. «Владыка мира и ты, почтенный господин, я не пьян, и мысли мои не помутились. Все, что я называл, было у меня за пазухой. Вот выслушайте меня. Перво-наперво я сказал, что у меня ничего нет. А смысл ответа был таков. Когда человек пьет первую чашу вина, он ничего вокруг себя не видит. И второй мой ответ вы изволили слышать — попугай. Суть такова: выпьет человек вторую чашу вина и пошел болтать, как попугай. Потом я назвал лошадь. Это значит, что после третьей чаши пьяница начинает ржать, как лошадь. В четвертом ответе я упомянул слона, а причина та, что опрокинет пьяница в себя четыре чаши и начинает головой мотать, точно слон. Пятая чаша делает человека ослом, а шестая вовсе топит его в дурмане. Он не чует даже собственного тела. Поэтому мой последний ответ и был «вино». В бутылке помещается шесть чаш. Каждая выпитая чаша оказывает свое особое действие». Царь внимательно слушал Бирбала, не пропуская ни слова. Ему хорошо было ведомо все, что скажет или сделает главный советник для его же императора блага. А Бирбал метил отучить своего собрата-советника от пьянства. Император понял добрый замысел Бирбала и простил его. А сам советник, представьте себе, больше уж пристрастием к вину не страдал. Как известно, торговля — сфера деятельности особая. То и дело, кто-то кого-то норовит обмануть, обвесить, обсчитать. И, естественно, возникают ссоры, споры, конфликты. В которых слишком часто победителем выходит обманщик. А обманутый страдает вдвойне. И так не хватает иногда справедливого и мудрого судьи, каким был Бирбал. Не зря ведь его современники говаривали, пока Бирбал в императорском дворце, в стране царство всесправедливого Рамы. Сейчас вы убедитесь в этом еще раз, послушав историю третью о мошеннике-лавочнике. Как известно, ум Бирбала был настолько глубок, что советы его часто спрашивали не только императоры придворные, но и сотни других людей. Часто к нему приходили с просьбой рассудить. Поссорились однажды два лавочника. Один торговал овощами, а другой растительным маслом. Пришли они к Бирбалу, чтобы он их рассудил. «Кто из вас жалобщик, а кто ответчик?» – спросил Бирбал. Торговец маслом назвался жалобщиком, а зеленщик – ответчиком. «Ну так рассказывайте подробно про свое дело». «Господин советник», — начал торговец маслом, — «сижу я однажды в лавке, товар переставляю. Тут входит зеленщик и просит отвесить ему масло. Спрашивает раз, другой, ну, я бросил все дела и отвесил ему масло. Час ли, два ли прошло, я малость освободился, глядь, а кошелька-то нет. А за все это время, кроме зеленщика, никто в мою лавку не заходил». Я и подумал на него и сразу к нему побежал. Прибегаю, а кошелек-то у него в руках. Я требую свое добро, а он мне: «Ты что, с ума спятил? Увидел чужие деньги, да и позарился. Это мой, мол, кошелек». Вот какое мое дело, господин советник. Все, что я сказал, истинная правда. Ни единого словечка я не солгал. Прошу тебя учинить праведный суд и вернуть мне деньги. Пришел черед зеленщика рассказывать. «Защитник бедных. Считаю я, значит, свою выручку, а ко мне торговец со своим маслом пожаловал. Он мой ближний сосед, я все время беру у него масло, взял я и нынче, а он сразу же и ушел. Хотел я дальше деньги считать, глядь, а кошелька-то и нет. А ведь только маслодел в лавку заходил, после него никого и не было. Я и подумал на него, кинулся вслед и догнал на улице. А он, как увидел меня, сразу оробел, хотел схитрить да обмануть. Но я у него из рук свой кошелек выхватил. Вот как дело было. Сказал я тебе все как есть, по правде». Послушал Бирбал обоих торговцев и сказал: «Да, ну ладно. Ступайте домой, а завтра в это же время приходите оба сюда. А кошелек с деньгами покуда оставьте у меня». Лавочники ушли. А Бирбал уже придумал, как узнать правду. Он высыпал монеты из кошелька в теплую воду и стал их мыть. «Если это деньги маслодела, — подумал он, — они в масле, и оно всплывет на теплой воде». Но масла на воде не было. От монет пошел совсем другой дух. На следующий день, когда пришли лавочники, Бирбал дал им святую гиту и воду из Ганга, чтобы они поклялись, что сказали правду. Оба торговца стояли на своем, оба дали клятву. Тогда Бирбал отдал кошелек зеленщику, а маслодела приказал строго наказать. Проучили плута плеткой и велели убираться восвояси. Прежде чем поведать вам о почтеннейшей последнюю на сегодня историю, считаем необходимым напомнить, правитель Индии никогда всерьез не пытался сравниться могуществом со Всевышним. Зато весьма и весьма часто задавал хитрые, можно сказать, провокационные вопросы придворным, дабы испытать могущество ума своих подданных. Каков же был результат, спросите вы? А на это вам ответит история четвертая. О том, что может царь, но не может Бог. Пришел однажды повелитель на совет раньше всех, и каждому, кто входил, задавал один и тот же вопрос. «Могу ли я сделать то, чего Бог не может?» Никто ему не ответил. Если сказать «да, можешь», то царь потребует доказать, что именно. Если сказать «не можешь», император чего доброго разгневается. Как ни скажи, все плохо. И бедняги придворные посчитали, что лучше всего промолчать. Вскоре пришел Бирбал. Повелитель задал свой вопрос и ему. Бирбал согласился. «Да, можешь, о владыка мира». «А что ж я могу, чего и Бог не может?» О повелитель! Весь мир создан Богом. В его глазах все равны, все нужны, и каждому свое дело назначено. Поэтому Бог не может никого изгнать из своих владений. Ну а ты, если разгневаешься, можешь прогнать виновного из своей страны. Царю понравился ответ Бирбала, а придворные снова подивились мудрости советника. Ну что ж, похоже, содержимое принесенного нами мешочка с историями о досточтимом Махеш-Дасе Бирбале на сегодня исчерпано. А это означает только одно. Очень скоро мы снова его наполним и принесем вам, дорогие наши и уважаемые слушатели. Как и сегодня, с преданиями о Бирбале вас будут знакомить Лора Луганская и Сергей Курдюков. А о том, чтобы это все прозвучало достойно и усладило ваш слух, позаботится звукорежиссер Вриндаван Чандрадас. Продолжение следует!